Одна худенькая, субтильная, болезненная, испытывающая частые недуги молодая женщина, каких только модных диет не перепробовала, и по-прежнему пребывая в плохом, унылом состоянии тела и духа до тех пор, пока не получила в руки безупречную путеводную нить. И оказалось, что ей не нужно было питаться преимущественно обезжиренным творогом, диетическими продуктами. Оказалось, что ей, напротив, нужно было вдоволь употреблять баранину, есть, как говорится, от пуза, фасоль и так далее. Не прошло и двух недель, как эта бледненькая, хилая, вечно угнетенная болезнями дама изменилась и физически, и психически. Она превратилась в крепкую, плотную женщину с разлитым румянцем полонитом, с ясным, смелым взглядом и веселым, самозабвенным смехом, атрибутом, безусловно, здорового человека. Подобных примеров за последние годы я мог бы привести не один и не два. В чем же суть предлагаемого способа и на чем он базируется? Осмелюсь предложить некое физическое обоснование. Кто может, пусть опровергнет и предложит свое, охватывающее те множественные факты, на которые мы опираемся. Итак, любое тело, за исключением находящегося при температуре абсолютного нуля, излучает тепло или иные колебания на определенных волнах. Их излучает тот стул, на котором вы сидите. Их излучает то яблоко, на которое сейчас падает ваш взор. Их излучаете вы сами. Если колебания тех продуктов, которые вы собираетесь съесть, идут в резонанс с теми колебаниями, которые излучаете вы сами, то этот продукт увеличит вашу энергетику. Если ваши с ним колебания находятся в антифазе, то, употребив его, вы должны будете некую толику своей энергии направить на то, чтобы он и продукт пересоздать в согласии с вашей субстанцией, и я не уверен, что это всегда, безусловно, можно осуществить. Следовательно, если бы нам удалось заранее узнавать, совпадают ли наши природные колебания с теми, что излучаются предметами питания, то мы могли бы легко выбирать те из них, что оптимально созвучны именно нам и никому другому. Мечты? Отнюдь. Способ такой есть. Он основан на том, что наше подсознание способно улавливать соответствие или несоответствие нам всех предметов, окружающих нас. Это свойство было присуще человеку изначально, ибо выжить и, следовательно, передать свои особенности потомству мог лишь тот человек, который обладал повышенной чуткостью к окружающему его опасному миру. Так, если он был способен уловить присутствие скрывающегося саблезубого тигра за камнем слева от пещеры, то он сохранял жизнь и себе, и своему будущему потомству. Если же подобной тонкостью восприятия он не отличался, то саблезубый тигр с удовольствием харчил его, давая тем самым шанс на продолжение в этом случае уже своему роду. Шли века и тысячелетия, и в конце концов затем вон камнем слева от человеческого обиталища принялись ходить уже щипля траву мирные коровы. Потребность в экстрасенсорном восприятии мало-помалу стала исчезать, ибо практической пользы человеку она уже не приносила. Качество не тренировалось и, как следствие этого, было утрачено. Но утрачено не означает ликвидировано. В каждом из нас в той или иной степени потенциально оно живет и может быть пробуждено к жизни. По моим наблюдениям, достаточно легко оно может быть вызвано к реальной деятельности приблизительно у каждой второй женщины и у каждого третьего мужчины, что уже даже очень немало. У остальных процесс этот идет труднее, но и они не безнадежны. Все дело в том, чтобы слабенькие, едва слышимые сигналы подсознания сумели пробиться через мощный шумовой фон столь развившегося у нас сознания, интеллекта. Как кажется, эти слабенькие сигналы пробиваются тем чаще и достовернее, чем больше травм, а особенно травм головы получил их владелец, что, собственно говоря, не является какой-либо редкостью. Кто из нас в детстве не падал? Кто из нас в мирные годы не получал спортивных травм на гимнастическом помосте, футбольном поле или борцовском ковре? Методика получения сигналов посредством контурной рамки, лозы, является более сложной. Более доступной является методика получения сигналов посредством груза.